Глава 34. Ни время не ускорило свой бег, ни количество часов в сутках не сократилось. Однако последние недели такое ощущение давило на Левина. Он корил себя, что до сих пор не возвратил книгу профессору Нироду, и поклялся, что в конце недели обязательно отправится к нему. «Ты что по вечерам делаешь?» — спросил Левин у Михальченко. «Телевизор смотрю, газетки листаю, иногда в кино ходим», — удивился тот вопрос. «А что?» Было утро, они только что явились в бюро, сидели в комнате у Михальченко. «А книги читаешь?» — поинтересовался Левин. «Редко», — признался Михальченко. «За годы милицейской службы отвык. Выспаться времени не хватало. Какие уж книги!» «Смотри, Иван, алфавит забудешь. Чтобы этого не случилось, на, почитай». Левин извлек из дипломата вставленную в целлофановую обложку книгу. «Какая-то старинная», — повертел ее в руках Михальченко. «Главное, что полезное, кое-что интересное узнаешь». Из коридора донесся металлический щелчок. «Почту принесли», — узнал Левин звук захлопнувшегося коллективного ящика секции. «С книгой, пожалуйста, аккуратней, чужая». «Когда надо вернуть? 2 дня тебе хватит». Михальченко взял маленький запасной ключик, висевший обычно на гвозде, вбитом в дверной косяк, и пошел за почтой, а Левин двинулся по коридору к себе. За субботу и воскресенье в его и без того казенной комнате поселялся нежилой дух. «В казарме хоть потом воняет и сапожной ваксой, а здесь вообще ничем», — подумал Левин. Вошел Михальченко. Он держал в одной руке газеты и журналы «Человек и закон», а в другой — конверт. Левин сразу узнал его. Узкий, длинный. Иногда в таких из Мюнхена приходили послания от Анарта. «Вам тоже есть что почитать. Вижу, вижу. А я пойду журнальчик погляжу». Левин надорвал конверт. В нем было письмо и еще какие-то бумаги. «Уважаемый господин Левин, я недавно возвратился из поездки. Выполняя вашу просьбу, еще раз тщательно пересмотрел бумаги дяди. К сожалению, заинтересовавшее вас письмо советника доктора Клеффера, которое он распорядился вскрыть после своей смерти, обнаружить не удалось. Но попались отдельно лежавшие, почему-то вырванные из дневника, 2 страницы с записью за 4 мая 1919 года. Они, как мне кажется, в какой-то мере объясняют многое, а главное, в приписке, сделанной дяде в 1928 году, то есть спустя 9 лет. Из нее я многое понял, хотя и не до конца. Полагаю, что именно у вас обнаружится ответ, просветляющий все вопросы. Отправляю вам копию этих страничек. С уважением, Анарт». Письмо предисловия Анарта было интригующим. Отложив его, Левин взялся за ксерокопии дневниковых страничек. 4 мая 1919 года. «Пишу о событиях минувших. Так сложились обстоятельства, что своевременно сделать запись я не имел возможности. В конце апреля 1918 года я был откомандирован в Москву и прибыл туда в распоряжение господина советника доктора Клеффера. Он мне сказал: «Алоис, вам предстоит поехать на Украину в город Старорецк. Это губернский город. Поездка важная, весьма деликатного свойства, и буду откровенен, связана с некоторым риском. Но вы офицер, и этим все сказано. Отправитесь вы в штатском, и образ жизни вас там должен соответствовать лицу партикулярному. Вы ведь инженер-строитель, и едете туда по договоренности с московскими властями. Большевики намечают в том регионе восстановление важной для них железной дороги. В Старорецке имеется хороший карьер по производству щебня. Им нужны консультации квалифицированного специалиста, поскольку своих они уничтожили. Таким специалистом станете вы. Истинная же цель вашего пребывания там следующая. От одного вашего русского друга, его фамилия Иегупов, вы иногда будете получать опечатанные пакеты, которые с большими предосторожностями вам надлежит привозить в Москву мне. В Старорецке вы найдете хороший приют у бывшего директора тамошнего коммерческого училища, немца господина Франца Тюнена. Я дам вам рекомендательное письмо к нему от его друга детства, живущего с 1902 года в Берлине. Прочие детали мы еще обговорим. В скором времени после этого разговора я отбыл в Старорецк. Поселился, как и предполагалось, в доме господина Франца Тюнена, интеллигентного, приветливого человека. Гостеприимство мне оказывала его милая жена, нянчившая годовалого сына Георга. Делами карьеры я занимался от случая к случаю. У местных властей неразбериха, хаос. Их время поглощали тысячи других, ежедневно возникавших первоочередных забот. Наконец, однажды появился господин Иегупов. Он был старше меня на несколько лет, неулыбчивый человек, с недобрыми стального цвета глазами. Носил он штатский френч, брюки, заправленные в сапоги, и серую кепку в большую клетку. Я вручил ему туго набитый деньгами портфель от советника доктора Клеффера, на что Иегупов только сказал: «Хорошо, скоро увидимся». Затем он приходил несколько раз и приносил опечатанные сургучом пакеты, завернутые в старые газеты. Я отвозил их в Москву к Клефферу. Как-то я заболел тяжелой инфлюенцией с осложнением на уши. Выходила меня жена Тюнена Клара. Но из-за этого дважды или трижды с пакетами от Иегупова в Москву ездил Франц Тюнен, не зная, как, впрочем, и я, их содержимое. Но для него я придумывал всякий раз невинные поводы для этих поездок, связанные с моим пребыванием здесь как инженера. В Старорецке я пробыл без малого 4 месяца. Затем меня срочно отозвали в Москву после убийства посла Мирбаха, а из Москвы уехал сюда, в Финляндию. Здесь моим гостем 10 дней был Франц Тюнен. Как-то вечером возле гостиницы мы встретили господина Иегупова. В прекрасном европейском пальто и шляпе он вышел из шикарного автомобиля, завидев нас, заулыбался, был очень любезен, пригласил вечером отужинать. За ужином в ресторане он весело говорил о чем угодно, но ни разу не вспомнил наши с ним контакты в Старорецке. На следующий день Иегупов предложил нам сфотографироваться на память, что мы и сделали в одном из салонов. После этой записи через интервал шел постскриптум. Приписка, сделанная спустя 9 лет, но почему-то в этой части дневника. Читая ее, Левин понял, что она сюжетно как бы завершала предыдущий дневниковый отчет. Выполняя волю доктора Клеффера, письмо я вскрыл после его кончины. То, что я узнал, потрясло, стало понятно, почему доктор Клеффер назвал Иегупова негодяем, предупреждал остерегаться его. Из письма доктора Клеффера я узнал, что возил в пакетах какие-то важные документы, добывал их Иегупов. Но вместо того, чтобы покупать их за деньги, которые я передал ему, Иегупов просто убивал владельцев бумаг, а деньги присваивал. Огромные суммы. В этом свете я выглядел простым обманутым фельдъегерем, не подозревая, что кровь невинных жертв и на мне. Теперь то, что написал Агафонов в своей книге о старорецких убийствах, и что написал Кизе в дневнике, сошлось для Левина в одну нить. Иегупов – убийца, жертвы – бывшие промышленники, богатые купцы. те, кого сегодня принято называть бизнесменами. Похищались только какие-то бумаги, важные документы. Какие? Киза об этом не пишет, поскольку и сам не знал. А Клеффер не посчитал нужным посвятить его даже в последнем своем предсмертном письме, несмотря на его исповедальный характер.